29. Жертвенник Матер. 9 декабря 2016 года, пятница. Было 7 часов вечера и лило, как из ведра. Спасаясь от дождя, я в 2 прыжка достиг подъезда, где принимала мой логопед, и поднялся на нужный этаж. Волосы и плечи у меня были мокрыми. «Ничего страшного, скоро все высохнет», — подумал я. Хотя кабинет Беатрис Корос еще не отапливался и вообще не был приспособлен для зимы, которая обещала быть суровой, обильные снегопады, утренние морозы. Мы повторили фразы из 8 слов. Беатрис еще раз напомнила, чтобы я как можно чаще использовал приложение, чтобы выражать мысли более складно и уверенно. Но, думаю, я продвигался быстрее, чем она ожидала. Никаких секретов у меня не было, кроме бешеного желания как можно скорее вернуться к нормальной жизни, что в среднем предполагало 4-5 ежедневных часов самостоятельной работы. Моя квартира стала моим личным боксерским рингом. Лень, перемены настроения и умственная усталость были моими обычными соперниками. С каждым днем я узнавал их все лучше, с каждым днем мои мышцы получали все больше нагрузки, с каждым днем я отбивал очередной удар, выигрывая скромную битву. Ключевыми словами здесь были «каждый день». К Беатрис я пришел в 8. Вскоре стемнело, капли дождя летели по диагонали, и яростно ударялись в приоткрытое окно. Иногда начиналась настоящая буря, как будто небеса вот-вот рухнут на Виторию, но, к счастью, это длилось недолго, и вскоре тьма прояснялась. Время вышло, луна и хватит на сегодня. Если так будет продолжаться в ближайшее время, я останусь без пациента, — улыбалась Беатрис. Она надела свою шубку цвета индиго, взяла зонтик, отлично сочетавшийся с синими туфлями, и мы спустились на улицу. Я не ожидал увидеть то, что увидел, и почувствовал такую нежность, что снова обрел веру в человечество. На улице Сан-Антонио прямо перед подъездом нас ждал мой бедный брат Герман. Промокнув насквозь, он все-таки защитил то, что осталось от букета цветов, который еще недавно наверняка был нарядным и дорогим. Я заметил, что из соседнего мусорного бака выглядывает знакомый зонтик. Прутья были сломаны, буря не пожалела ни романтических чаяний моего брата, ни его робкого ухаживания. «Что ты тут делаешь?» — спросил я вслух. Это был один из дежурных вопросов, которые я отрабатывал с Беатрис до посинения, поэтому получилось неплохо. Герман кашлянул и выпрямился. Для него было важно выглядеть достойно, я прочитал это в его умоляющих глазах. «Я хотел поблагодарить нашего доктора за то, что он сделал для моего брата. Беатрис, завтра я принесу букет в более приличном состоянии, и...» «Надо было позвонить и подняться», — Герман перебила она, подавшись вперед и взяв промокший букет. «Спасибо за подарок. Я не хотел мешать занятиям, это самое важное и, короче, самое важное». Беатрис смотрела на Германа с бесконечной признательностью. Думаю, она была очень тронута. Герман промок насквозь до бумажника, и его короткие толстые пальцы, сморщенные и влажные, как у старика, побелели от холода. Краем глаза я наблюдал за своим логопедом. Она молчала и, кажется, была немного смущена, даже растеряна. Не знаю, но я бы сказал, что именно в этот момент Беатрис в него влюбилась. Что-то сломало ее непрошибаемую стену профессионализма, и она позволила себе уступить. Беатрис впустила Германа внутрь. Отныне она была с ним сама нежность. «Ты замерз, Герман. Пойдемте в какое-нибудь кафе, закажем что-нибудь горячее, бульон, кофе. Мне это не нужно, я не замерзла, но я тебя провожу». И мы побежали на улицу Дата. К моей большой радости Беатрис не выпускала из рук мокрый букет, несмотря на то, что он плохо сочетался с ее дорогой шубой и фирменной сумкой. «Тебе правда не холодно?» – забеспокоился Герман. Беатрис улыбнулась. У меня всегда имелись лишние килограммы, я была полненькой девочкой и очень пухлым подростком. Думаю, лишний вес дает определенные преимущества. Во всяком случае, я не мерзлячка, — заметила она и снова улыбнулась. Я наблюдал за ними молча, как прямо передо мной робко рождалась взаимная симпатия, сомнение и неуверенность Германа, маска профессионализма моего логопеда. Все это осталось в мусорном ведре вместе с зонтиком, сломанным бурей. Зато были феромоны, способные пробудить либидо даже у серого волка, самого верного животного, способного прожить всю свою взрослую жизнь с одним и тем же партнером. Такое у меня складывалось впечатление, когда я смотрел на Германа и Беатрис. Брат не закрывал рта ни на секунду. Он превратился в настоящий словесный вулкан. Беатрис слушала его с улыбкой и смотрела на него так, как будто само небо послало ей Германа. Я проводил их до входа в Усакари и простился, приведя в качестве извинения какой-то предлог, который не мог бы опровергнуть ни один из них двоих. Несмотря на то, что он попахивал благонамеренной ложью, они попрощались со мной с обещаниями в другой день посидеть где-нибудь втроем, после чего я их оставил в маленьком раю. Они его заслужили. Они оба были этого достойны, всего лишь потому, что были хорошими людьми. Я шел по улице Дата, пустой, мокрый, без единой человеческой души. Только бронзовый путник приветствовал меня со своей трехметровой высоты. Из-за дождя температура упала еще сильнее, и люди предпочитали сидеть дома, делать уроки с детьми, тупить перед телевизором, готовить ужин, иначе говоря, заниматься своей жизнью. Я переходил улицу перед памятником битвы при Витории, направляясь к своему дому, как вдруг вспомнил, что так и не позвонил Гектору дель Кастильо и достал из кармана новый телефон с номером, который дала мне Милан. Чтобы отличить его от старого мобильного, я установил в него мелодию «Love Me Again» Джона Ньюмана. Знаю, подсознание иногда принимает решение вместо меня. Я просмотрел телефонную книгу и набрал номер Гектора. Не хотелось, чтобы Голден отследила этот звонок. «Гектор, это Унай Лопес де Айяло, у меня новый мобильный». «Инспектор, как я рад быть свидетелем ваших речевых успехов!» — откликнулся приветливый, спокойный голос. «Знаю», — я улыбнулся. «Могу я задать вам вопрос?» «Да, конечно». Я рассказал ему коротко с грамматикой маленького ребенка о пруде Барбакана. Я понимал, что следовало бы рассказать Гектору о появлении нового трупа, однако не стоило сообщить столько подробностей. «Только один вопрос. Нет ли там еще одного алтаря?» — спросил я. «Вы совершенно правы. Алтарь действительно есть, и посвящен он трем матрам, был обнаружен в стене в одном из огородов за пределами Лагуардии. Я лишь хочу сказать, что это еще одно место, связанное с культом воды как оплодотворяющего начала, а также с обрядами и жертвами матрам. Вы не рассказали мне об обстоятельствах вашей последней находки, но, опережая вас, замечу, что это идеальное место для совершения обряда, подобного кельтской тройной смерти. Это как-то связано с вашим расследованием, инспектор Айяло?» Я вздохнул. Мне не хотелось, чтобы это было связано с моим расследованием. Не хотелось новых водных обрядов. Я предпочел бы личный мотив. Одно единственное убийство, а не цепочку убийств, только что наметившуюся и далекую от завершения. «Да, связано», — сказал я, наконец, открывая дверь дома свободной рукой. «Большое спасибо, Гектор. Все, что пожелаете, инспектор Айяло. Меня это беспокоит так же сильно, как и вас. Я уверен, что смогу помочь, хотя надеюсь, что в будущем подобная помощь не понадобится. Берегите себя, инспектор». И историк повесил трубку. Я поднялся к себе и приступил к новой серии упражнений, заданных мне логопедом. Это были карты Нардила со все более длинными фразами. Девочка спускается по лестнице, мальчики играют с девочкой, девочка рисует большую белую луну. Именно в этот момент на мой новый телефонный номер позвонила Эстибалис. «У меня несколько новостей насчет нашего расследования, Унай, и новости эти прямиком из Кантабрии. Сядь, если стоишь», — выпалила напарница с немыслимой скоростью. «Хорошо, говори», — ответил я. Снял влажноватый свитер, надел домашнюю толстовку, подошел к окну и прильнул лбом к стеклу, не сводя глаз с белых балконов напротив. Милан разыскала сестру Сауля Товара. Она работает в больнице в Альдесиле, занимает руководящую должность и, видимо, неприкасаема. Я бы хотела, чтобы мы нанесли ей визит без предупреждения, как и Саулю. Понятия не имею, какие у них отношения в настоящее время. Родители умерли, когда оба были еще детьми. Сара Товар на 4 года старше и была опекуном Сауля до его совершеннолетия. Они и потом жили вместе, пока он не женился. Одиноко, детей нет. Мужчин у нее тоже не было. Она вообще похожа на монахиню. Состоит в дюжине религиозных ассоциаций, помогающим странам третьего мира. Святая душа, так о ней все говорят. Почему? Почему Сауль? Эстиболис понимала меня с полуслова. Я хотел знать, почему она так упорно расследует линию Сауля, когда подозреваемые имелись и ближе, в Витории. Для начала хорошо бы потрясти Асьеры и Голден Герл. Оба должны были многое нам объяснить, и оба выглядели крайне подозрительно. Мы продвинулись бы, занявшись этими двумя. Почему Сауль? Так вот, вторая часть. Милан обнаружила факт, который мы упустили. Это не тетка, а настоящее сокровище. У нас в команде киборг. Эсти, давай же, Эстиболис, говори, хотел скомандовать я вне себя от нетерпения. Не знаю, помнишь ли ты дело о юных самоубийцах. В этом году у нас 3 самоубийства при странных обстоятельствах в разных горах Кантабрийского карниза. Так вот, в сентябре девушка 23 лет, жительница Сантандера, покончила с собой на горе Добра в Кантабрии. Как? Как она себя убила? В том-то и дело. Каждая смерть выглядит загадочно. Подростки или молодые люди, некоторые из них застенчивы и имеют проблемы с социализацией, домоседы, но в прошлом не совершавшие каких-либо насильственных действий и не подсаженные на наркотики. В один прекрасный день уходят из дома, в чем были, залезают на ближайшую гору, снимают одежду, ночуют на этой горе и к утру умирают от переохлаждения. Такое впечатление, что так у них и задумано – умереть от холода. Очень необычный акт агрессии по отношению к себе. Предпочитают замерзнуть за несколько часов, чем перерезать вены, наесться таблеток или спрыгнуть в пропасть. С точки зрения виктимологии, все это люди, боящиеся крови, мирные, почти трусливые, несмотря на мужество, которое требуется, чтобы продержаться так много часов на темной горе под открытым небом. Так кто эта девушка? Касательно самоубийств все было ясно. Но я не понимал, какое отношение имеют эти жертвы к Саулю. Жертва — Химена Товар, Унай. Молодая девушка тоже якобы дочь Сауля Товара. Ребекка Товар — не единственная дочь, которую потерял твой препод. Неужели, — подумал я, но не смог выразить вслух свое замешательство. Неужели у Сауля была еще одна дочь? Я знал только Ребекку. Сауль ни словом не упомянул еще одну погибшую, когда мы беседовали с ним у него в кабинете. Итак, отец потерял 2 дочерей, погибших при столь трагичных обстоятельствах, а я об этом понятия не имел. Я не знал, сочувствовать ли Саулю или заподозрить, что вокруг него происходит слишком много драм, которые разрушают статистику о несчастьях, переживаемых человеком в среднем в течение жизни. Так или иначе, меня снова ждало путешествие в страну кантабров.